Этой неподражаемой грацией обладает только она одна. Боже мой, эти ослепительные белизны плечи, руки. Неужто Мариетта? Нужно сейчас же разрешить эту загадку. Если только это Мариетта, то я узнаю ее по первому слову». Король решительно подошел к маске и взял ее под руку. «Не хочешь ли, прелестная ночь, подарить мне несколько чудных грез?» — спросил он. Голос его слегка дрожал. «Ночь дарит приятные сновидения только людям со спокойной совестью», — послышался нежный, мелодичный голос. «Не знаю, принадлежишь ли ты к таким смертным». «Что тебе за дело до моей совести? Ведь ты спускаешь свой темный покров на добрых и злых. Значит, всякий может покоиться в твоих чудных руках», — отвечал король, нежно прижимая к груди ее руку. «Так ты не знаешь, вероятно», — отвечала холодно незнакомка, «что объятия мои душат, а поцелуи отравляют. Оставь меня. Я не могу иметь ничего общего со счастливцами». «О, так тем более ты не должна прогонять меня, потому что под этой пурпурной мантией бьется истерзанное сердце». Незнакомка презрительно засмеялась. «Стыдно Августу унижаться до лжи. Разве у него есть сердце? Он умеет только разбивать сердца несчастных женщин, которые имели глупость полюбить его. Сам же он холоден, как мраморная статуя». «Однако, маска, ты злоупотребляешь свободой маскарада. Если бы ты знала, кто твой собеседник, ты, вероятно, стала бы немного сдержанней». «Ха-ха-ха, какая гражданская доблесть! Прятаться под защиту своего сана, чтобы не услышать какой-нибудь неприятной истины». «Мы собрались сюда вовсе не для того, чтобы говорить друг другу неприятности, а чтобы пошутить и повеселиться. Но я пришла сюда совсем не для шуток, я задалась целью мучить тебя». «О, в таком случае я не оставлю тебя, прелестная ночь, пока не увижу твоего лица. Ты будешь жестоко наказан за свое любопытство. Мои черты напомнят тебе самую неприятную минуту твоей жизни». «Однако, маска, ты не отличаешься любезностью. Не мудрено. Почему же? Я ненавижу тебя». Людовик наклонился к самому уху маски. «Так знаешь же, что ты ненавидишь твоего короля и повелителя, который может сию же минуту снять твою маску, чтобы узнать, кто смеет так непочтительно отзываться о нем. Но не бойся, я буду великодушен и не посягну на твое инкогнито. Но если ты та, которая, как я считал, далеко, если ты возвратилась, чтобы отравить мою жизнь, отомстить за тот роковой час, когда и мое сердце разрывалось на части, тогда я понимаю твои слова. Ненависть твоя есть отчаяние безнадежной любви, презрение, оскорбленное самолюбие, потому что, — прибавил он, понизив голос, — для презираемого человека не бросают супруга, не рискуют своим именем и честью. Но в таком случае, чудная ночь, ты больше не возвратишься к нему. Ты будешь моя, моя навеки. В твоих жарких объятиях я забуду весь мир, все свои страдания и горести». Презрительный хохот был ответом на страстную речь короля. Подобная роль могла быть по вкусу только какой-нибудь пламенной итальянки. Но меня не прельщает такая честь. «Вы ошибаетесь, сир, я не Мариетта Манчини». «Но кто же ты?» — воскликнул озадаченный король. «Ночь». В это время тяжелый браслет упал с руки маски, король нагнулся, чтобы поднять его, а незнакомка, воспользовавшись этой минутой, исчезла в толпе. «Фелиат!» — неистово крикнул Людовик XIV и сорвал с себя маску. Все окружающие, узнав короля, почтительно расступились. «Узнаете, во что бы то ни стало имя этой черной дамы, которая только что ходила с нами. Мы желаем знать, кто под защитой маски осмелился оскорбить нас. Вы найдете нас в павильоне солнца».